Заря революции. И жар вина разлился по ним, и они потребовали музыкальные инструменты, и привратница принесла им бубен, лютню и персидскую арфу. И календеры встали и настроили инструменты, и один из них взял бубен, другой — лютню, а третий — арфу. И они начали играть и петь, а девушки закричали так, что поднялся большой шум. Рассказ о носильщике и трех девушках. После страшной ночи исламской революции мы несколько недель не возвращались домой. Мы оставались у бабушки с дедушкой до Навруза, персидского Нового года. Каждую неделю маман умоляла Резу сходить к нам домой и удостовериться, что с квартирой все в порядке. Он откладывал поездку туда раз за разом, пока его не попросил Акаджун. Однажды вечером Реза все-таки заглянул к нам на квартиру и пришел в гостевую спальню, где мы разложили на полу матрасы и готовились ложиться спать. Мы с мамой сидели по разным сторонам комнаты, застилая матрас белой простыней. Реза прислонился к дверному косяку и какое-то время молча наблюдал за нами. Когда мы закончили, он сказал: «Я слышал, как жильцы говорили о твоем муже на лестнице». «Что они говорили?» — спросила маман, наклоняясь, чтобы разгладить складки на простыне. «Ходят слухи о том, что он сбежал из Ирана. Они говорили, что он работал на совак». Маман на мгновение замерла, а затем выпрямилась. «Ублюдки!» — сказала она. «Как они смеют так говорить, когда мы так о них заботились? Ну а кто поверит, что он уехал в Америку на учебу за 4 дня до революции?» — сказал Реза. «Любители Америки покидают Иран. Разве нет у них права считать его беглецом? Он ведь был верным сторонником шаха, не так ли?» «Да, конечно. Он много лет служил на границе, пока эти сплетники валялись дома на диванах. А почему бы тебе это им не объяснить? Думаешь, они поверят?» Маман закончила заправлять последний уголок простыни под матрас и поднялась с пола. Она встала прямо перед Резой и отрезала: «Не сомневайся, объясню». Реза пожал плечами и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Маман целую минуту прожигала взглядом дверь после его ухода. Она расчесала волосы пальцами и поскребла кожу головы, как делала всегда, размышляя о серьезных вещах. «Маман, ты не хочешь спать?» — спросила я. Она очнулась от своих мыслей и бросила на нас с Мармар быстрый взгляд. Мы ждали, когда она уложит нас и подоткнет одеяло, как делала каждую ночь. «Отправляйтесь в постель», — сказала она. Она накрыла нас шерстяным одеялом и поцеловала на ночь. Затем отправилась в угол комнаты, где оставила на столике с вазы свою сумку, достала из бокового кармашка зажигалку и пачку Уинстона и выскользнула за дверь, погасив за собой свет. Едва она ушла, я на цыпочках прокралась к французским окнам и выглянула из-за тюля. Старая смоковница в саду стала ее убежищем с тех пор, как мы покинули квартиру. Она села на ствол дерева там, где он разделялся надвое. Огонек зажигалки на несколько секунд осветил ее лицо. Она протяжно втянула воздух через сигаретный фильтр и тряхнула зажигалкой, чтобы погасить ее. Кончик сигареты тлел во мраке. «Она курит?» — прошептала Мармар. «Да». Мармар спрыгнула с матраса и подошла ко мне. Мы обе рассматривали ее в темноте. Маман стеснялась курить в присутствии отца, но с тех пор, как он уехал, курила часто и у всех на глазах. Она сгорбилась и зябко обняла себя. Мне хотелось, чтобы она просто вернулась в постель. Вместо этого, качаясь зад вперед, она выкурила 3 сигареты подряд, прикуривая одну от мерцающего красного кончика другой. У меня мурашки бегали по коже каждый раз, когда она много курила. Весна в доме Акаджуна была беспокойным временем. Все должны были что-то делать в преддверии Навруза. 2 горничные помогали Азре с генеральной уборкой. Они стирали шторы и одеяло, мыли окна и протирали пыль с мебели. Азра приготовила суманак — сладкий пудинг из побегов пшеницы. Готовить этот десерт было сложно. И я помню, как она часами мешала густое, как мед, коричневое тесто в большом котле на переносной газовой плитке. Каждый год Реза приносил плитку из подвала и ставил в центре кухни для всей той готовки, которой Азра занималась на Навруз. Нам в кухню ходить было запрещено. Мы могли только стоять в дверях и наблюдать за тем, как она готовит. Волшебный аромат суманака приносил запах весны в каждый уголок и щелочку дома. Тети накрывали традиционный стол хафтсин, вокруг которого мы собирались в момент равноденствия. За несколько недель до Навруза они выращивали семена кресса на поверхности горшков с узкими горлышками. Мне всегда было интересно, как семена прорастали на горшках. В тот год Саба показала мне. Она положила маленький керамический горшок внутрь своего прозрачного нейлонового чулка и рассыпала влажные семена по его поверхности. Полный воды горшок она несколько дней держала в солнечном углу. Семена проклюнулись, корни переплелись через петли чулка, а побеги волшебным образом выросли на горшке. За день до Навруза Реза принес стопку писем из нашего дома. «Вам открытка из Америки!» — прокричал он, едва зайдя в коридор. Маман вылетела из гостевой спальни и вырвала у него письма. Он снял ботинки и готовился повесить пальто на стойку. «Полегче, полегче!» — Реза в голос засмеялся. «Слава богу, у тебя есть прислужники, Ханум Джун!» Маман поспешила обратно в гостевую спальню. А мы с Мармар побежали следом узнать, что же добралось до нас из Америки. Поверх других писем лежал голубой конверт с английскими буквами. Она попыталась пальцами сорвать резинку с пачки, но резинка была толстой, и вручную порвать ее было невозможно. Маман сбегала в кухню и принесла маленький ножик. Она разрезала резинку, просунула лезвие ножа под краешек конверта и открыла его. В ее руках расцвела великолепная карточка. Эта карточка была первым свидетельством отцовского выживания в Америке. Под тонкой, полупрозрачной пленкой была блестящая картинка прекрасного поля с тюльпанами. Я понятия не имела, где это поле, но решила, что оно там, где живет Баба. Внутрь открытки он вложил собственную фотографию. Он стоял в бело-голубой полосатой рубашке перед домом со скошенной черепичной крышей. Такие я видела только в мультиках и кино из Америки. Маман в тишине читала письмо папы, и на глазах у нее блестели слезы. «Маман, что Баба написал в открытке?» Она оставила себе фото и передала мне карточку. «У него все хорошо. Он желает нам счастливого Навруза». Я взглянула на папино письмо. Он написал Маман несколько абзацев, и в его почерке я могла узнать многие слова. Я увидела мамино имя, свое, имя Мармар, все они повторялись в письме. Маман обняла нас с сестрой и сказала: «Он хочет, чтобы я поцеловала вас за него». Отца все-таки не захватил в плен Ифрит. Открытка и фото доказали мне, что он безопасно добрался до Америки. Это был лучший Навруз из всех, что у меня были. Быть в доме Акаджуны и проводить время с радостными тетями, которые пели, наряжаясь в яркие новые платья на Навруз, было превыше любых мечтаний шестилетней девочки. Даже для такой привереды, как я, хрустящие маленькие печенья были соблазнительны. В тот год весеннее равноденствие было утром. Маман рано нас разбудила, нарядила в новые вельветовые платья. Мармар в кирпично-красное, а меня в темно-синее. Расчесала нам волосы и послала наверх. Гостевая комната на втором этаже оставалась для нас загадкой, потому что ее дверь в резной раме была закрыта весь год. Это была единственная комната в доме с мебелью во французском стиле. Азра хранила свой самый старый фарфор в вишневом буфете со стеклянными дверьми. Пол украшал старинный ковер сорок. Мы собрались вокруг укрытого терме дубового стола в центре комнаты. Саба и Лейла поместили вазы с кресом по четырем углам терме и расставили 7 символических предметов хафтсина в позолоченных блюдцах. На первый день Навруза Азра надела ожерелье с бирюзой поверх белой кружевной блузы. Она подкрасила волосы хной и вплела в них льдисто-голубой шелковый шарфик. С подкрашенными волосами она выглядела намного моложе. Она подогрела сотейник с суманаком и налила его в хрустальную миску, чтобы раздать вскоре после точки равноденствия. А Каджун приколол белую куфи к редким седым волосам и надел фисташково-зеленый халат, тот, который носил только на Навруз. Он сел за стол и взял священный Коран из центра хафтсина. На обложке Корана был крупный золотой ромб, украшенный переплетением крошечных цветов. Под ромбом я могла прочитать слово «Коран», написанное крупным шрифтом. Арабский алфавит не сильно отличался от персидского. А Каджун прочитал несколько аятов на арабском. Я не поняла ни слова, но было что-то мистическое в его приятной позе и успокаивающем тоне, отчего я сидела тихо и спокойно. Мужчина в фисташковом халате читал слова на поэтичном языке, что казался мне волшебным. Вскоре после равноденствия мы получили свои подарки. С первой страницы Корана Акаджун достал новые хрустящие банкноты и раздал каждому по 10 туманов. В то время это были большие деньги. Мы все обнялись и поцеловались, как целуются иранцы, в каждую щеку. С улицы доносилась волынка. Тети танцевали под весенние мелодии. У них была особенная пластинка, которую они проигрывали на граммофоне на Навруз. Они даже попросили маман потанцевать с ними. Я редко видела, чтобы маман танцевала. Но она встала и пустилась с ними в пляс. Все нарядились в цветочные длинные юбки, которые Акаджун привез из Хаджа в Мекку. Цвета юбок сливались, когда они кружились, раскидывая весенние бутоны вокруг хафтсина. Мы с Мармар носились между цветами, пытаясь двигаться в ритме песни. А Каджун и Азра радостно хлопали. Риза держал Коран в руках и не отрывал глаз от текста, пытаясь не обращать внимания на музыку и танец. Маман прислонила папину фотографию к одной из вас с кресом. Он улыбался нам из Америки, скучая по маман, Мармар и мне. На 12-й день Навруза Риза попросил всех одеться после завтрака. Рано утром до рассвета Акаджун уехал в теплицы в Рей, маленький город на юге Тегерана, купить саженцы и цветы для своего сада. Мама не хотелось ехать, но поскольку остальные собрались, согласилась и она. Мы отправились на оливковом «Пежо 504 Ризы». Азра села рядом с ним, а остальные втиснулись на заднее сиденье. Мы с Мармар на коленках у мамы и Лейлы, а Саба посередине. Риза повез нас в мечеть Фахрие в районе, куда часто ходил на молитву. Привычку ходить в мечеть в полдень и на закате он завел после революции. Я видела, как Акаджун молится на своем коврике или Азра покрывает голову и тело белой с цветами чедрой, становясь на колени для молитвы, но не видела, чтобы кто-то из моих родных ходил в мечеть. Как и во многих светских семьях Тегерана, бабушка и дедушка молились в одиночестве и не заставляли детей молиться дома или посещать службы. «Мы будем молиться в мечети?» — спросила я Ризу, завидев минарет. Он рассмеялся и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Разве похоже, что твои тети собираются на молитву?» — сказал он. «Ты такой юморист, Риза!» — сказала Лейла. «Нет, Мажиджан, он везет нас голосовать». «Голосовать? А что это такое?» — спросила Мармар. «Скоро сама увидишь», — сказала Лейла. Перед зданием мечети сформировалась длинная очередь. Попасть внутрь стремились люди в совершенно разной одежде. Некоторые женщины были в платках или чадре, а другие, как маман и тети, были с непокрытыми головами. Хиджаб еще не был обязательным, и женщины еще могли появляться на публике без него. Улица была забита мотоциклами и машинами, и для парковки не осталось свободного места. Реза высадил нас перед воротами в мечеть и поставил машину в одном из проулков. Крепкие платаны, высаженные вдоль дороги, показались мне знакомыми. Это была улица Вали-Аср, та самая, куда мы ходили несколько месяцев назад на демонстрацию. Мягкий бриз покачивал тени на плечах людей, а серьги и очки поблескивали в танце света и тени. Мы стали в очередь. Уже потеплело, и маман разрешила мне не надевать пальто поверх темно-синего вельветового платья. В тот день я была в носках с кружевом и новых туфлях, и изо всех сил старалась их не испачкать. Мармар тоже надела то же платье, что и на Навруз. Мы были похожи на близняшек. Люди вокруг казались счастливыми и добрыми. Говорили маман комплименты о том, какие мы очаровательные, и даже щипали нас за щеки, что я просто ненавидела. Маман отвечала им сердечно и объясняла, что у нас год разницы. Я привередничала в еде, вот Мармар и росла быстрее. Чтобы пройти в двойные ворота мечети и зайти во двор, нам понадобился час. На стенах во дворе висели плакаты, и они занимали меня во время нашего медленного продвижения. Я узнавала буквы, которые уже выучила, и пыталась прочитать слова. Над главным входом в мечеть висел огромный портрет аятоллы Хомейни. «Зачем люди сюда пришли?» — спросила я Резу. «Мажи, мы пришли сюда голосовать за Исламскую республику», — сказал Реза. Он поднял меня с земли и усадил на локоть. «Видишь, люди заходят внутрь. В зале для молитв стоят ящики для голосования. Мы зайдем внутрь и опустим наши карточки для голосования в эти ящики». «А что значит голосование?» — спросила я. «Это значит, что мы будем выбирать свой вид правительства. Никакой больше монархии, никакого шаха». Я вспомнила дни призывов к смерти и день, когда шах Мохаммед Реза покинул Иран, но не поняла, что Реза имел в виду под выбором правительства. Концепт демократии, особенно исламской, был смутной и дурно определенной идеей даже для взрослых иранцев. Я ничего не знала о демократии, хотя меня завораживали детали процесса голосования в тот день в мечети Фахрие. Карточки для голосования были занятными прямоугольниками, разделенными перфорированной линией на две равные разноцветные части. Справа была красная с печатным «нет», слева — зеленая с рукописным «да». Все члены моей семьи проголосовали в тот день. Даже маман, несмотря на некоторые сомнения, порвала карточку надвое и протолкнула свое «да» в ящик. Она, как и большинство иранцев, надеялась, что новая республика принесет всем справедливость и равенство. И пусть даже исламский стиль республики не был четко определен, многие скептически настроенные граждане проголосовали в ее пользу. Люди злились из-за социального неравенства между богатыми и бедными и роскошной жизни, которую вела семья Пехлеви. Экстравагантное празднование 2500 лет Персидской империи, которое шах устроил за несколько лет до революции, многих иранцев вывело из себя расточительством иранской монархии. Одних из основных обещаний аятоллы Хомейни было распределение богатства нашей богатой нефтью страны поровну между всеми гражданами. Выйдя из зала для молитв, мы с Мармар принялись бегать друг за другом вокруг фонтана для омовений во дворе. С приходом весны по нашим венам заструилась свежая кровь, и солнечный свет на коже казался приятным. Мы играли, пытаясь найти карточки с «да» среди тысяч красных карточек, которые голосующие бросали на землю. Своими истинно черными туфлями мы взбивали алое море «нет», которое укрывало плитку двора. Две буквы «нун» и «ха» затопили двор. Но мы не могли найти ни единой зеленой карточки с «алиф», «ре» или «я».